Я мчу прям к тебе по этим дорогам. Мы с тобой вместе, как одни полюса. Скорее бы с тобой увидеться снова. Я так обожаю твои карие глаза. Я так долго ждал тебя, так долго ждал тебя. И судьба сделала первый шаг. Ты подняла меня, ты обняла меня. И разогрелась вся моя душа. Твоя любовь сильнее никотина. Ведь я зависимый от нее стал. Я забываю все, что в прошлом было. С тобою начал с чистого листа. Я мчу прям к тебе по этим дорогам. Мы с тобою вместе, как одни полюса. Скорее бы с тобой увидеться снова. Я так обожаю твои карие глаза. Я мчу прям к тебе по этим дорогам. Мы с тобой вместе, как одни полюса. Скорее бы с тобой увидеться снова. Я так обожаю твои карие глаза. Я никогда тебя не предам. Мне не нужна никто другая больше. Я без тебя пустой убитый хлам. Зачем мне жить-то без тебя и впрочем? Я захочу к тебе, я заберу к себе всю, даже если будет в полной тьме. Я разорву эти запретные сети и буду рядом, только верь лишь мне. Моя любовь, прошу, я лишь тобой дышу, и мое сердце бьется с твоим в такт. Даже если пешком через весь мир пройду, все равно дойду снова до тебя.